Постыдная тайна. В Рейвеншире, где осталась моя прошлая жизнь, Хэллоуин проходит незаметно. В более крупных городах всегда так. Праздничные украшения стремительно заполняют улицы, и ты, не успев сполна прочувствовать приближение Дня Всех Святых, украдкой наблюдаешь за тем, как вырезанные тыквы сменяются рождественским декором. В Гост-Харборе все иначе. Хэллоуинские атрибуты на крыльце соседских домов появляются постепенно, и ты с упоением оглядываешься по сторонам, наполняешься тем самым осенним настроением, которого так долго ждал. Костюм ведьмы, привезенный из дома, я надевала лишь пару раз. Девчонки, с которыми я общалась в прошлой школе, называли мой образ скучным и до неприличия банальным. Конечно, у меня была причина выбрать именно этот костюм. Мы с тетей обожали сериал про Сабрину, который выходил в конце 90-х и начале нулевых. Но я не видела смысла посвящать в эти подробности одноклассниц, которых даже с натяжкой нельзя было назвать подругами. Надев черное платье с ажурным воротником и длинными прозрачными рукавами, я взглянула на себя в зеркало. Именно в этой одежде я обнаружила жуткую находку в тыкве. С тех пор прошло всего несколько дней, но по ощущениям — целая жизнь. Я надеялась, что сегодня образ ведьмы не принесет мне таких хлопот. Когда я подошла к дому Итана, он уже стоял на пороге. Но не один, а в компании Эштона. «Привет», — пробормотала я, оглядывая парней, одетых в одинаковые черные рясы, похожие на костюм убийцы из кинофраншизы «Крик». «Надеюсь, у тебя под шляпкой припасена еще одна коробка брауни», — сказал вместо приветствия Эштон. Его снисходительная полуулыбка действовала мне на нервы. «Он пойдет с нами, чтобы помочь», — объяснил присутствие бывшего друга Итан. «И чем он поможет?» — нахмурилась я. «Выиграет нам время. Идем». Решив не спорить, я молча направилась к дому семьи Мартин. Если Итан так уверен в невиновности Эштона, то кто я такая, чтобы убеждать его в обратном? Если умник хоть как-то связан с этим делом, правда рано или поздно все равно всплывет. «Нужно и к их соседям зайти», — высказался Эштон. «Согласен», — поддержал его Итан. «Идти целенаправленно только в один дом подозрительно». Остановившись, я заглянула в пустую корзинку в своих руках. Безмолвно признав их правоту и собственную глупость, я быстро зашагала к соседям семьи Мартин. Крайне занятая дама с телефоном в руках, не отрываясь от разговора с собеседником, вручила мне запечатанную пачку оранжевых леденцов и спешно закрыла дверь. Ее сосед, седой, похожий на Санту дедуля, оказался ее полной противоположностью, добродушным и крайне разговорчивым. «Я тебя раньше не видел», — заметил он, внимательно разглядывая мое лицо. «Я Лидия. Наша семья недавно переехала сюда. Вы наверняка знали мою тетю Мэри». «Мэри? Ты та самая племяшка Мэри?» — искренне обрадовался он. «Она только о тебе и говорила. Так сильно любила тебя». «Я тоже очень любила ее», — с трудом произнесла я. «О, мне так жаль, Лидия!» Грустно улыбнулся он, насыпав мне в корзинку, очевидно, двойную порцию сладостей. «Счастливого Хэллоуина!» — попрощалась я. Итан встретил меня встревоженным взглядом. Он стоял слишком далеко, чтобы расслышать наш разговор, но все равно уловил мое изменившееся настроение. «Все в порядке?» — уточнил он. «Думаю, этого достаточно», — указала я на конфеты в корзине. «Браво, Лидия!» — похвалил меня Эштон. «Пойдемте уже к сестричкам». «Да, пора», — кивнул Итан и, еще раз посмотрев на меня, отправился вслед за бывшим другом. «Эй, умник!» — позвала я Эштона, и когда тот обернулся, спросила. «Ты точно пытаешься помочь нам?» «А есть сомнения?» — усмехнулся он. Если бы издевка была человеком, то выглядела бы она, как этот парень. «Да, знаешь ли, сомнения присутствуют». «Лидия, он поможет», — встрял в нашу перепалку Итан. «Если подведешь нас, я никогда больше не угощу тебя брауни». «Тяжело угрожать тем, кого даже толком не знаешь. Будь у меня информация о его слабых местах, у меня был бы шанс поквитаться с ним». «Ты такая забавная!» — рассмеялся Эштон. «Начинаю понимать, почему этот придурок с тобой тусуется». «Ты кого придурком назвал?» — возмутилась я. «Итан, ты его слышал?» «Слышал. Ну, давайте уже займемся делом». Переглянувшись с непрекращающим ехидно улыбаться Эштоном, я продолжила путь к дому сестер. Четырехэтажный кирпичный особняк семьи Мартин выделялся не только своими габаритами, но и количеством хэллоуинского декора. Свисающая с крыши искусственная паутина, изобилие горящих в темноте тыкв на крыльце, бумажные силуэты привидений на окнах, объемные черные наклейки в виде пауков и летучих мышей на белоснежной деревянной двери. «Похоже, они очень любят этот праздник», — заметила я. «Или у них просто много денег», — парировал Итан. «Вы собираетесь стучать или как?» — проворчал Эштон. «А ты куда-то спешишь?» — спросила я, повернувшись к нему. «Вообще-то да, у меня полно дел». «И они важнее, чем налаживание общения с бывшим другом?» «Лидия, он здесь не для этого», — сказал Итан. «А для чего?» Он не успел ответить, потому что дверь отворилась, и на пороге этого роскошного дома появилась Одри. Судя по ее домашней одежде, на празднование Хэллоуина она не собиралась. «Вы чего тут стоите?» — поинтересовалась она, разглядывая нас по очереди. «Мы собирались постучать, но возникла заминка», — объяснила я, растерявшись. «Чего я точно не ожидала, так это того, что трудности возникнут с первых же секунд». «Счастливого Хэллоуина!» Эштон сделал шаг вперед и, заглянув за плечо Одри, спросил. «А Кэрри дома?» «Да, она наверху, а что?» «Можно мне к ней ненадолго? Я кое-что забыл у нее в комнате, когда мы готовились к контрольной по физике». «Только быстро». Устало покачав головой, она впустила его внутрь, а затем обратилась к нам с Итаном. «А вам двоим что, конфеты нужны?» «Если можно», — вежливо улыбнулась я. «Сейчас принесу». «Пора», — сказал Итан. Закрыв глаза, он вытянул вперед руку и принялся что-то нашептывать себе под нос. У меня от его действий побежали мурашки. «Она здесь». «Оу, ну, хорошо». Растерявшись, я посмотрела туда, куда устремился взгляд Итана, но ничего, кроме светлого коридора, не увидела. «Она готова помочь?» «Нет, просит оставить ее внучек в покое». «Блин, и что делать?» Ничего не ответив, Итан достал из кармана небольшую белоснежную свечу и спички. Как только он зажег фитиль, мне в спину врезался порыв ледяного ветра. «Что происходит?» — прошептала я, обернувшись. Итан не отвечал, но с каждой секундой, что мы стояли на крыльце, я все больше убеждалась в наличии сил, о которых он говорил. Удивительнее всего было его меняющееся до неузнаваемости выражение лица. Мне никак не удавалось понять, как в одном теле уживаются медиум и обычный человек. Когда в коридоре послышались шаги, я толкнула Итана в сторону, и он, едва не упав, быстро спрятал свечу за спину. «Это все, что у нас осталось», — сказала вернувшаяся с горстью конфет в руках Одри. «Спасибо». Я протянула ей корзинку, чтобы она могла высыпать сладости туда. «Чем тут воняет?» — поморщилась Одри. Мельком взглянув на стекающий по свече расплавленный воск, я шумно втянула воздух. «Может, одна из ваших тыкв горит?» — предположила я. «Только этого не хватало!» Одри уже собиралась выйти на крыльцо, когда позади нее раздался знакомый голос. «В этом году тыквы приносят одни проблемы, не так ли?» — ехидно заметил спустившийся со второго этажа Эштон с тетрадью в руках. Воспользовавшись тем, что Одри на нас не смотрит, Итан быстро потушил свечу и убрал ее в карман черной рясы. «Спасибо за конфеты», — — поблагодарила я, медленно пятясь к выходу. «Мы пойдем дальше». «Ага, валите», — буркнула Одри. Когда Эштон проходил мимо нее, она придержала его за локоть и пригрозила. «Только попробуй обидеть мою сестру, тебе конец». «О, как страшно!» — рассмеялся он в ответ. «Я серьезно, придурок!» — крикнула она вдогонку, когда мы уже вышли на дорогу. «Пока, злюка!» — громко ответил ей Эштон. Поправив очки, он тихо спросил у Итана. «Ну что, удачно?» «Нет, ничего не вышло», — с сожалением в голосе сообщил Итан. «У меня от разочарования едва не подкосились ноги». «Сочувствую, мои юные сыщики, но я свою работу выполнил. Так что на этом наши пути расходятся. Увидимся в школе». «Ага, спасибо, Эш», — бросил ему вслед Итан. Его взгляд был все еще затуманен и расфокусирован. «Ты в порядке?» — забеспокоилась я. Спустя пару минут, когда Эштон ушел далеко вперед, Итан наконец-то ответил. «Ты была права. Семья Мартин связана с Габриэлем Фоксом». «Что? Ты же сказал...» «Я не забыл, что Эштон твой подозреваемый, поэтому не стал говорить при нем. Это ведь только наше расследование лиц». Широко улыбнувшись, я бросилась обнимать его. «Ты меня чуть с ног не сбила!» — пожаловался он, когда я быстро отстранилась. «Я просто очень рада!» — объяснила я свое импульсивное поведение. «Рассказывай, что узнал!» «Я кое-что увидел». «И что же? Не тяни!» «Если я все правильно понял, мистер Фокс собирался уйти от жены к Эшли Мартин». «К матери Одри и Кэрри?» «Ага. Наверное, сблизился с ней, когда стал репетитором девчонок». «А где их отец?» «Он умер несколько лет назад из-за несчастного случая на работе». «Оу, значит, мистер Фокс и впрямь пытался заменить им отца». «Похоже на то», — кивнул Итан. «Ты же знаешь, что первый подозреваемый в таких делах почти всегда супруг жертвы». «Да, но Стелла Фокс не похожа на убийцу». «Итан, меня умиляет то, как искренне ты веришь в невиновность жителей этого города. Но это точно кто-то из них». «Ты не знаешь этого наверняка». «Рано или поздно правда всплывет». Пожала я плечами, осознав, что нет смысла продолжать этот спор. «Кстати, как ты уговорил бабушку Мартин помочь тебе?» «Никак. Мне удалось перехватить несколько образов, поскольку я установил очень тесный контакт». «Насколько тесный?» «Насколько это вообще возможно, не впуская дух в свое тело?» «Звучит опасно». «Да уж, я бы не хотел это повторять». «Надеюсь, не придется». Обнадеживающе улыбнулась я, все же чувствуя за собой вину. Не стоило просить его о таком. Итан живет по правилам незнакомого мне мира, и нельзя вмешиваться в установленный там порядок. «Извини, что тебе пришлось рисковать и идти наперекор собственным принципам», — тихо проговорила я, пока мы шли вниз по улице. «Я уже слишком далеко зашел, пытаясь раскрыть это дело. Нет смысла отступать». «Твоя самоотверженность поражает». «В хорошем смысле, надеюсь». «Не знаю. Время покажет». Заглянув в наполненную конфетами корзинку, я предложила. «Разделим сладости пополам». «Пожалуй, я пас». Подняв руки, поморщился Итан. «Что будем делать дальше?» «Думаю, сначала мне нужно поговорить с папой». «Собираешься выпытать у него подробности расследования?» «Попробую, но он крепкий орешек. Так просто не расколется». «Что ж, удачи». Остановившись около моего дома, Итан поднял голову на чердак, где живет Крылан. «Нужна помощь с Джеральдом?» «Да, но мне пора учиться самостоятельности». «Точно», — согласился он, робко улыбнувшись. «Ну, тогда я пойду домой. Увидимся завтра в школе». «Да, увидимся». Проводив Итана взглядом, я задумалась о том, как сильно мы сблизились за последние дни, и это не на шутку испугало меня. Быстро выбросив все ненужные мысли из головы, я поспешила домой. К моему удивлению, за кухонным столом ужинала не только мама, но и отец. Увидев меня, родители приподнялись с места, чтобы я смогла обнять их. «Как погуляла?» — спросил папа, заметив корзинку в моих руках. «Вижу, успешно». «Мы всего в парочку домов зашли», — отмахнулась я, снимая ведьминский колпак с головы. «Как дела у Фелисити?» — участливо поинтересовалась мама. «Давненько она не заходила». «У нее все хорошо, просто домашки много». Я даже себе пока не могла признаться, как сильно мы отдалились после случившегося на вечеринке. До чертиков перепугавшаяся Фел боялась даже взглянуть на меня, словно мое лицо воскрешало в ее памяти весь пережитый ужас. Наверное, из нас двоих именно у нее была подходящая ситуация и реакция, а вот я вела себя по-настоящему странно. Рано или поздно до нее дойдут слухи о допросах, которые мы устраиваем с Итаном, и тогда она окончательно запишет меня в ненормальные. «Мой руки и садись за стол, милая», — сказала мне мама. Когда я, переодевшись в домашнюю одежду, вернулась на кухню, родители уже заканчивали ужин. «Пап, ты сейчас снова уйдешь на работу?» «А что?» — широко улыбнулся он. «Соскучилась по своему старику?» «Не такой уж ты и старый». «Ну да, конечно, соскучилась. Мы почти не видимся в последнее время». «Прости, дочка, но пока мы не поймаем убийцу, мне придется много работать». «Знаю», — кивнула я, накладывая себе на тарелку куриные крылышки с соусом. «Есть успехи в расследовании?» «Постольку поскольку». «Понятно», — протянула я, изобразив безразличие. «Я тут кое-что узнала про убитого учителя». «Надеюсь, не от своего друга-медиума?» — хмыкнул отец. «Нет, от девчонок в школе». «И что же тебе сказали девчонки?» «Что у мистера Фокса был роман с другой женщиной. Говорят, он собирался уйти от жены. Я сразу вспомнила, как ты всегда повторяешь, первый подозреваемый всегда супруг жертвы». «У Стеллы Фокс железное алиби, Лидия», — сказал папа. «И я в курсе про его интрижку на стороне. Но та женщина тоже ни при чем». «М-м-м. Значит, подозреваемых так и нет?» «Пока нет, но мы продолжаем копать». «А тебе не кажется странным, что поиски мистера Фокса так быстро свернули? Девчонки в школе...» «Лидия!» — прервала меня мама. «Тебе не стоит болтать об этом в школе. Твой отец — ведущий детектив полиции». «Я и не болтаю», — поспорила я. «Только слушаю». «Ладно», — сдался отец. «Продолжай». «Ага, так вот, поговаривают, что детектив, который занимался поисками Габриэля Фокса, был самым настоящим продажным копом. Некоторые считают, что кто-то заплатил ему, чтобы он прекратил искать учителя и уничтожил найденные улики». «Насколько мне известно, дело зашло в тупик, и было нецелесообразно тратить немногочисленные ресурсы полиции на дальнейшие поисковые мероприятия». Приподнявшись, я потянулась за кувшином с апельсиновым соком. «А что насчет черепа?» — спросила я, как бы невзначай. «И о чем только мы говорим за столом?» — возмутилась мама. «Я сегодня слышала, как черлидерши обсуждали найденный в тыкве череп. Якобы он не мог стать таким за год». «Твои черлидерши правы. Существуют степени трупного разложения. Но голова Габриэля Фокса стала такой из-за определенного воздействия». «Воздействие?» — изогнула я брови и, вспомнив одно из давних дел отца, предположила. «Убийца использовал какую-то кислоту?» «Я не могу обсуждать это, Лидия». Покачав головой, отец поднялся с места. «Мне пора в участок. Постараюсь вернуться, чтобы немного поспать». «Удачи, дорогой», — попрощалась мама, нежно поцеловав его в губы. «Пока, пап», — помахала я ему рукой, не переставая обдумывать услышанное. «Выходит, кто-то растворил тело мистера Фокса в каком-то веществе. Да уж, школьникам такое вряд ли под силу. Значит, пора обратить внимание на взрослых. И начать стоит с Гевина Уилсона».